Глава пятая. «Как ты это докажешь, Ди?» — ровным голосом спросил Сухмед. Фой улыбнулся, и его узкие глазки стали еще уже. «Доказательства тут!» Он похлопал по каменной голове птицы с ров и посмотрел на Лотара. «Я полагаю, если ты не хочешь пачкать эти стены именем твоего врага, то демонстрация его облика и вовсе нежелательна». Лотар встал из-за стола. Его руки почему-то потянулись к оружию. Меча за плечом, конечно, не оказалось, но он с радостью ощутил тяжелую, уверенную силу Акифа на поясе. «И когда я успел его подхватить?» — удивился Лотар. «Я думаю, посмотреть твою запись мы можем в подвале старой конюшни». «У конюшни есть подвал?» — удивился Ди. «Оригинально». Он начинал нравиться Лотару, хотя желтоголовый еще не хотел себе в этом признаваться. Потом Фой взял в руки каменную голову птицу с ров и выпрямился. «Я готов, непобедимый!» Сухмед кивнул на дверь и повел Фоя за собой. Проходя мимо тележки на двух колесиках, Лотар заглянул внутрь. Кроме опилок, которые предохраняли голову во время транспортировки, там ничего не было. Лотар спросил Ди, когда они вышли во двор. «Ди, в ящике больше ничего не было?» «Да, желтоголовый. А на где же твои вещи?» «Мои вещи?» Фой так удивился, что даже остановился, несмотря на тяжеленную ношу, и повернулся к Лотару. «Все вещи у меня в карманах и на поясе». Лотар присмотрелся. В самом деле, на поясе Фоя висел небольшой узелок, в котором не могло поместиться ничего особенного. «И все-таки», — перехватив этот взгляд, подтвердил Фой. «Это все мое имущество». Лотар кивнул. Симпатия к Фою достигла опасной величины. Она грозила стать постоянной. Перед входом в старую конюшню, по счастливой случайности, оставшуюся неизменной с тех пор, когда Лотар строил свой дом только вдвоем с Сухметом, его нагнал Рубас. Мирамис шагал тяжело, он в последнее время обрюзг, у него даже появился животик, хотя сила в руках по-прежнему выдавала закаленного воина и великолепного мастера боя. «Лотар!» — сразу заговорил Мирамис. «Стах сказал мне, что...» «Да, будет лучше, если ты пойдешь с нами. Предстоит очень серьезная драка, Рубас», — отозвался он, хотя понимал, пока не больше остальных, кроме, разумеется, Ди. Мирамис кивнул и следом за Лотаром стал спускаться в низкий земляной подвальчик, в котором Рубас и Стах едва смогли разогнуться. Оказавшись в подвале, Ди поставил каменную голову на небольшую, кстати, подвернувшуюся колоду, закрыл плотнее дверь и сказал чуть дрогнувшим голосом. «Господа, вот доказательства и объяснения, почему я отказался тут в ваших краях, хотя прием мне оказанный и был весьма прохладным. Но то, что вы увидите, достойно вашего внимания. А теперь смотрите и слушайте». Он подошел к голове, наклонился, пошептал какие-то заклинания. Его голоса Лотар слушать не стал, хотя, подняв порог слышимости, мог бы разобрать не то, что каждое слово или звук, но даже шуршание амбарных мышек. Небольшое пространство перед головой посветлело, хотя это не было настоящим светом. Это больше походило на образ, пляшущий в воображении вместе с языками пламени из камина. Внезапно пространство стало еще светлее и раздвинулось. Теперь Лотар и его спутники словно бы стояли на самом краю огромного зала, заполненного сумеречным голубым туманом, в котором угадывались странные остроголовые фигуры. Лотар присмотрелся. Каждую из окутанных туманом голов венчал капюшон. Он был скроен, как обычный колпачок, закрывающий лицо и плечи, и был очень похож на те, которые северные йомены шьют, чтобы хоть как-то защититься от бесконечных дождей, льющих в их странах. Но капюшоны эти странно блестели. Вытянув очень тонкую, осторожную нить внимания вперед, Лотар вдруг понял, что капюшоны были сшиты из кожи какого-то сильного зверя и так начинены магией, что люди под ними уже не могли бы просто людьми. Их скорее следовало отнести к разряду мутантов или даже полудемонов. Это было страшно. Лотар вспомнил прочитанное когда-то в старой хронике: много демонов не может собраться в одном месте, им необходимо иное, чем людям, пространство. По мнению белых магов, именно это и только эта особенность обеспечивала до сих пор выживание рода человеческого. Но в том зале, видение которого привез Ди, их было очень много. Голос Ди на мгновение стал пронзительным и вдруг оборвался, и тогда Лотар увидел его. Он испытал шок, сравнимый только с волной смертной тоски, некогда охватившей его в оазисе Беклем. Только то, что было связано с Беклемом и Гханаши, вызывало в нем ощущение такого же бессилия, муку собственной слабости и зависимости от чужой темной воли. Он был очень высок, футов 8 или даже еще больше. Очень мощное, ладно скроенное тело, обтянутое светло-серым тонким комбинезоном. Не мешковатым, как у восточных бойцов, а гладким, выдающим некоторые анатомические подробности, едва ли не бесстыдной откровенностью. Большая голова с высоким отменной лепкой лбом и аристократическое правильное лицо. Вот только по обе стороны от глазных выступов к затылку уходило два ряда уменьшающихся рожек. Лотар попробовал всмотреться в его глаза, но почувствовал тошноту и отказался от этой попытки. Хотя странное предчувствие подсказало ему, что настанет время, когда он посмотрит в эти глаза, встретит этот взгляд и... Что тогда будет, он не знал. Скорее всего, он должен будет умереть. Но в течение жизни такие мысли посещали Лотара, наверное, уже с полсотни раз. И все-таки он до сих пор как-то находил выходы из трудных положений. Может быть, удастся выкарабкаться. По крайней мере, он попробует. А в его сомнении виноваты отравленная стрела Эрка и непрошедшая слабость. Потом архидемон заговорил. У него был низкий, очень сочный, завораживающий голос. Его плавности и силе могли бы позавидовать лучшие певцы мира, но он внушал страх всем присутствующим. Лотар почувствовал, что при звуках этого голоса ощущается близкое присутствие смерти. У него даже дрогнула рука на рукояти Акифа. «Что он говорит?» — быстро спросил Рубас. «Я собрал вас, джентльмены», — начал тут же переводить Сухмед, «чтобы вы сослужили мне службу». Лотар слушал этот чудный, мощный голос и слабый, но такой знакомый голосок Сухмета и разглядывал кожаных капюшонов. Теперь, когда его глаза привыкли и каменная голова стала транслировать все подробности происходящего более отчетливо, он различил то, чего не заметил вначале. Во-первых, на заднем плане он разглядел кладку из огромных блоков. Вероятно, это была стена их храма. Во-вторых, он заметил, что капюшоны стоят не просто так, а группами по четверо. И таких групп было 4 по числу континентов. В-третьих, он увидел, что впереди всех стоит еще один капюшон. Его сила и возможности были неправдоподобно велики. Лотар даже и не догадывался, что такое может быть. Это существо могло почти все – колдовать, повелевать, биться, накапливать силу и нечеловеческое знание, способное разрушать всех и вся, кроме таких же, как и он сам, полудемонических существ. Помимо воли, желтоголовый поежился. Он хотел бы сойтись в битве с предводителем капюшонов, потому что проиграет ему так же неизбежно, как неизбежно утекает время. И потеряет не то, что жизнь, но самую душу, свое право на последующее перерождение, свою богоданную возможность от жизни к жизни подниматься вверх к совершенству. Предводитель капюшонов поклонился. «Цахоры слушают тебя, о повелитель!» Нахаб усмехнулся. Если бы речь шла о нормальных существах, Лотар решил бы, что он не вполне уверен в происходящем. «Я приказываю вам объединиться!» Он блеснул глазами, и от этого сияния зал на миг осветился, как от блеска бесшумной, но яростной молнии. «Напасть и избавить меня и весь мир от драконьего оборотня, прозванного Лотаром Желтоголовым!» Легкое волнение прошло по всем 4 группам цахоров. Теперь Лотар знал, что именно так называют себя капюшоны. «Что?» — спросил Нахаб. «Говорите громче, чтобы я слышал голоса, я разрешаю». «Он не глуховат», — решил Лотар. «Просто не мог удержаться и не подчеркнуть свою власть». «Нас удивляет простота этого задания, господин», — пояснил предводитель. «Камазох Слим Джабо, великий магистр цахоров, повелитель черных мечей, прозванный несравненным, победитель 40 царей», — отчеканил Нахаб. «Ты преувеличиваешь свою силу. Этот человек не совсем человек, и сила, которую он в себе носит, не позволит расправиться с ним ни одному из вас. Возможно, даже ни одна из групп в отдельности не справится с ним, потому что у него есть друзья, которые рискнут за него своими жизнями и душами. Поэтому я хочу, чтобы на этот раз вы действовали сообща. Ха! Люди! Они немногого стоят, заявил Цахор, стоящий сразу за Камазохом в центре зала. Рокинарбо! Лениво ответил Нахаб. Ты еще молод и не понимаешь, что все человеческие армии не стоят и малой части моих воинов. Но они сумели создать правильную систему, цельную и эффективную. А вот с ней я не могу справиться уже 2000 лет. И не уважать это значит демонстрировать не просто молодость, но и глупость. В зале повисла недобрая тишина. «И все-таки», — сказал предводитель другой группы, кажется, западной, так почему-то решил Латар. «Архидемон, почему на этого бестолкового желтоколового мы должны нападать все вместе?» «Однажды я убедился по своим колдовским книгам, что мы, все собравшиеся здесь цахоры, действуя воедино, можем сокрушить в прямом бою даже твою милость». Теперь пауза в зале длилась очень долго. Это был почти вызов. «Я знаю, ты проверял такую возможность, не под бо. И вот что я могу ответить. Возможно, если бы вы собрались вместе и действовали разумно, вы бы сумели доставить мне кучу неприятностей. Но сейчас меня интересует только желтоголовый, вернее, его смерть». Непот поклонился, другой цахор произнес. «Хорошо, мы подчиняемся твоей воле, как всегда, архидемон. Когда нам следует выступать?» «Это северянин», — подумал Латар. «Его нетрудно определить по выговору». «Хороший вопрос, Суос-Джа. Жаль, что эти слова не всем пришли в голову. Но если они не возражают, значит, они разделяют их. Сейчас еще рано, Латар пока силен, но согласно простейшей логике, это также означает, что скоро его сила станет убывать, и наступит день, когда я дам вам общий сигнал. Тогда вы должны действовать и только действовать. Любое промедление я накажу самым суровым образом. Зато того, кто принесет мне его душу, я награжу так, что он сможет не одну, а несколько своих жизней гордиться и радоваться моему дару». «Они же смертны!» — беззвучно ахнул Латар. «Вот это открытие! Хотя все остальное тоже было интересно». «Значит, мы можем возвращаться назад в свои вотчины и ждать твоего сигнала?» — спросил предводитель цахоров Южного континента. «Жмарун-Джа, ты самый догадливый из нас!» Легко кивнув, ответил Нахаб и вытянул вперед руку. «Ждите и только ждите. И помните, если кто-то из вас не выполнит моего распоряжения, кара моя превзойдет все, что вы только способны представить». «Как мы узнаем твой сигнал, повелитель зла?» «Вы поймете его». Свет перед каменной головой начал меркнуть. Голубой туман стал гуще. Голоса цахоров стихли, и теперь даже голос Сухмета вполне перекрывал их. Латар повернулся, толкнул плечом дверь подвал и вышел во двор. Здесь по-прежнему светило июльское солнышко, в дальнем углу двора работали строители. Где-то скрипели пилы, стучало долото по камню, какая-то женщина зывала ребятишек. Лотария жила, строилась и надеялась на будущее. Но теперь Латар очень сомневался, что будущее у этого города есть. Он сжал кулаки, хватка получилась слабой. Сколько месяцев он не работал на тренировках, а просто отбывал номер. Насколько он силен сейчас? Мог ли по-настоящему сильный боец пропустить стрелу Эрка и не догадаться взять в плен Киноза? Кто-то тронул плечо Латара. Это был Рубас. Рядом с ним стоял Сухмет. Еще дальше Ди и Стак. Каменная голова осталась в подвале, но в ней не было больше никакой надобности. При желании Латар мог прокрутить в сознании все, что это устройство в себе хранило, не упустив ни единой детали. «Ну что скажешь?» — спросил Урубас. «Они самые сильные и уверенные враги, которые когда-либо попадались». Урубас кивнул. «Может быть, но я нередко слышал эти слова и раньше, а мы еще живы». «На этот раз все немного иначе, Рубас». Латар нашел взглядом Фоя. «Ди, сколько времени ты добирался до нас? Вернее, когда ты сделал эту запись и когда состоялась эта сходка?» 8 лет назад ты, желтоголовый, предотвратил разгром западного континента 3 великими армиями. 4 года я боролся с тем, с кем никогда не стал бы бороться, если бы знал, кто мне противостоит. 4 года назад состоялось это совещание, и я сразу отправился к тебе, потому что за мной охотятся, и только ты можешь остановить архидемона». 4 года, удивился Рубас. «С твоей смешной тележкой и вот этим маленьким ножиком ты шел к нам 4 года?» Ди неторопливо кивнул. Лотар повернулся к Сухмету. «Сухмет, я понял из их речей, что цахоры, несмотря на свою силу, все-таки смертны. Что с ними можно сделать?» «Разорвать на куски, сжечь до пепла или, в крайнем случае, замуровать в очень глубоких шахтах. Но лучше все-таки разорвать, потом сжечь, а пепел замуровать или рассеять над океаном. Рубас, мы можем рассчитывать на какой-либо регулярной армии?» «Все зависит от того, сколько времени у нас осталось до сигнала архидемона к атаке». «Времени практически не осталось», — подал вдруг голос Ди. «Ты уверен?» — быстро спросил Лотар. «Да». «Как ты узнал?» «Я просто сужу по тому, как вел себя Кинос. Если бы атаки цахоров не было, он никогда не обозначил бы себя так явно, а ударил бы неожиданно». «Все-таки это косвенное доказательство». «Оно верное, желтоголовый». Лотар снова обратился к Сухмету. «Киноза, ты почувствовал своими системами. Я же почувствовал Эрка. Но мне сейчас кажется, что он давно за нами следил, и мои колокольчики его никогда не поймали бы, если бы к его слабому сигналу не добавился фоновый сигнал от Киноза. Могли эти два сигнала сложиться?» Сухмет подумал, потом медленно ответил. «Скорее всего, господин мой, так и получилось. Странно, что я до этого сам не додумался. Но это значит, что Эрк был тут уже давно. И еще получается, что...» Он посмотрел на Ди. «Что Ди прав. Сигнал к атаке уже прозвучал. И у нас практически не осталось времени. Цахоры очень быстро атакуют. Они все будут уже через несколько дней. И тогда...» Лотар провел рукой по глазам. Дышать на мгновение стало очень трудно. Но он взял себя в руки. «Хорошо, паниковать не будем. Как мы можем проверить, был сигнал архидемона атаковать Лотарию или нет? Ты как-то говорил, что у тебя налажен неплохой подпространственный переход к яйцу несбывшегося». «Да, господин мой, я сейчас же направляюсь туда, чтобы проверить, есть ли на яйце след от данного нахабом сигнала. Заодно проверю и наше будущее». «Будущее?» – переспросил Стак. «Тогда попробую узнать, через какие города эти цахоры собираются нас атаковать». Сухмет улыбнулся ему, словно несмышленышу, потому что давно и сам об этом подумал. Все-таки кивнул и пошел к левому крылу детинца, где размещалась его лаборатория. А Лотар повернулся к Рубасу. «А мы давай-ка займемся тем, что подсчитаем ресурсы и определим наши возможности для маневра. Не исключено, мне тоже, подобно Ди, придется какое-то время побегать по свету, ведь нужен им, кажется, именно я, а не кто-то другой». «Интересно», — ворчливо заметил Рубас, «как ты будешь бегать по свету, если у тебя не будет опорной базы? И как быстро догадаются эти полудурки разрушить эту базу, чтобы ты оказался у них в руках?» «Ты хочешь сказать, что бегство не выход?» «Как сказал один архидемон какому-то из своих кожаных голов, ты у нас самый догадливый учитель». И Рубас, чтобы подчеркнуть шутку или наоборот скрыть раздражение, испуг и даже отчаяние, легко поклонился Лотару.